«Явилась, не запылилась!» — приветствовала меня избушка. «Хотя очень даже запылилась!» — добавила она, когда я подошла поближе. «Надо срочно баню истопить!» «Какая баня?» — отмахнулась я. «Не до того сейчас. Как тут обстановочка?» «Без изменений», — доложила изба. «Эти...» — я покосилась на окошко. «Там?» «А где же им быть?» «Могли бы сгонять в деревню за сметанкой и в лес за куропаткой», — хмыкнула я, вспомнив о своем пустом желудке. «Хотя о чем я думаю, когда нужно срочно спасаться?» С криком «Беда!» я ввалилась в горницу и торопливо рассказала о вооруженной троице, бродящей по окрестностям в поисках избы бабы-яги. «Нужно срочно отсюда убираться», — взволнованно закончила я. «Воля ваша», — невозмутимо обронил кот. «Я не держу». «Да нет же, опасность в первую очередь грозит избушке и тебе», — повторила непонятливому я. «Разве не ясно? Надо уходить всей избушкой и забиться куда-нибудь подальше в лес, где нас никто не найдет. Избушка, слышала? Подъем направо, вперед!» «Никуда мы не пойдем», — лениво отрезал кот. «Но как же?» — всплеснула руками я. «Двигаясь по лесу, изба наделает больше шума. Лучше затаиться и остаться на месте», — рассудительно заметил Варфоломей. «Изба и так стоит в укромном месте, куда не всякий сидр путь найдет». «Ах, так!» Я топнула ногой, но я не могу сидеть, сложа руки, и ждать, пока эти трое постучат в дверь. «Вот ладненько, вот и не надо», — обрадовался кот и, подбежав к сундуку, стоящему у печи, ловко открыл его и нырнул внутрь. «Это кошачье убежище от агрессивно настроенных богатырей», — ухмыльнулась я. «Умно придумано». Из сундука шлепнулся на пол тяжелый тряпичный мешочек, подняв в воздух белое облачко, а следом появился и сам кот, держа в зубах связку засушенных рыжиков. «Что смотришь?» – промычал он. «Помоги!» «Это что?» – я в недоумении взяла в руки нанизанные на веревочку грибы. «Это работ, тебе пирог печь будешь», — заявил кот, спрыгивая на пол. «Мука вот», — он кивнул на тряпичный мешочек. А потом нырнул под лавку и выкатил оттуда крохотное рябое яйцо неизвестной лесной птицы. «Куропаткина», — пояснил он, глядя на мое озадаченное лицо. «Что-то я не пойму, что ты предлагаешь?» — призналась я. «Это не я предлагаю, это ты на правах хозяйки должна будешь предложить этим трем дурням пищу и кров, мрэл». Я опешила. «Да они ягу убить хотят, а избу спалить. А ты печешься, чтобы они были накормлены? Удальцы твои только на словах ягу отделать гораздо», — сощурился кот. «А как придут, как избушку увидят, так сразу разленятся, начнут требовать, чтобы ты их накормила, напоила, спать ложила, мрмел. В общем, ты меня поняла? Не накормишь гостей, пеняй на себя». «Что ж, смысл в этом есть», — усмехнулся Ив. Находившись по лесу и отведав сытного обеда, они без сил повалятся по лавкам, и им уже не до подвигов будет. Вот ведь предатель! «Даже если я что и напеку, как я перед ними предстану?» — возразила я. «Они же меня в лесу видели!» «Ничего, Василису в ягу превратил, из тебя ягу сделаю!» Обещание кота прозвучало как угроза. «А ну! Живо к печи!» Пирогов я не пекла ни разу в жизни. Рецепта мне кот не подсказал, пришлось действовать наобум, припоминая кухонные посиделки с мамой и кулинарные шоу, которые я изредка смотрела, если в гостях были мои любимые артисты. Стоит ли рассказывать, что мука сыпалась в глаза и мимо стола, тесто не месилось и липло к рукам, кот открыто посмеивался, а Ив с жалостью наблюдал за моими попытками приготовить пироги. Вредный кот не помог даже печь разжечь. В результате я вся измазалась в саже, как Золушка, подпалила прядь волос, обожгла пальцы, но с операцией печь все-таки справилась, заставив избушку расчихаться и выпустить из трубы дымок. Разложив криво слепленные пироги на противне и отправив их в печь, я в изнеможении опустилась на лавку. «Знаешь, Варфоломей, если бы тебя не заколдовали раньше, то я бы за вредность твою тебя точно хвостом и усами наградила». «Это ж кто меня заколдовал-то?» — усмехнулся кот. «А ты разве не человек заколдованный?» Я пристально глянула на него. «Скажешь тоже!» — Варфоломей тряхнул ушами. «Я урожденный кот». «О, говорящий, почему? Много будешь знать, скоро состаришься!» — солидно ответил он и спросил у избушки. «Избушка, как там в окрестностях? Не видать гостей?» «Тихо, Варфоломеюшка!» — доложила обстановку изба. «Не видать никого! Тишь стоит, листок не шелохнется!» «Значит, намнут сегодня сида рубака», — не удержалась от злорадства я. «Значит, лешему в ноги кланяться нужно, отвел беду», — заключил кот. «Расскажешь, что дальше с Василисой было?» — попросила я. «Так уж и быть», — с притворной неохотой согласился кот и продолжил прерванный рассказ с того момента, как в избушке бабы-яги появился жених Василисы.